Гнусная травля продолжалась несколько недель. Боткин был потрясен. Как ни старался он бодриться, сколько ни повторял близким «Галилеевская», а все-таки она вертится, ему не удавалось вернуть себе утерянного покоя. Он лишился сна и аппетита. По природе доверчивый и даже благодушный, он впервые столкнулся со стихией несправедливой жестокости. В одно мгновение были забыты все его прежние заслуги, рухнуло уважение, которое он заслужил своим талантом клинициста, годами труда, абсолютной порядочностью. Но чудесный доктор не сдался. Он остался при твердом убеждении, что диагноз его верен, что в Петербурге действительно промелькнуло несколько неясно выраженных, не получивших развития случаев болезни, чрезвычайно близкой к чуме. Как бы нежелательно было мне ошибиться в таком случае, но, к несчастью, не могу признать своей ошибки и глубоко проникнут истинностью своего убеждения. Писал он в ответе редактору «Нового времени». «Считаю себя обязанным поддерживать высказанное мною мнение, как самое искреннее мое научное убеждение, несмотря на все нападки, которые на меня посыплются и которые я сумею вынести с полной стойкостью». Он действительно проявил редкостное мужество, хотя, по свидетельству его друга, врача Белоголового, этот эпизод оставил неизгладимые последствия на здоровье Боткина. Именно с зимы 1879 года началась у Сергея Петровича та сердечная болезнь, которая 57 лет в рассвете творческих сил свела великого клинициста в могилу. Прав он был или не прав, решить могут только позднейшие наблюдения. Записал в воспоминаниях о Боткине Белоголовый, а другой биограф справедливо добавил к этому: если бы даже он и ошибся в своем диагнозе, то как ученый и врач вполне исполнил свой долг. За 9 десятков лет, прошедших со времени дела Наума Прокофьева, ни одно поколение врачей снова возвращалось к этой загадке. Ошибся ли Боткин? Какую болезнь принял он за чуму? По этому поводу писали статьи, спорили, приводили разные точки зрения. В первый год Отечественной войны задумался о старом споре и автор этих строк. «В декабре 1941 года я учился в военно-медицинской академии имени Кирова в Ленинграде на первом курсе. Вокруг города уже замкнулось кольцо блокады, и лекции мы слушали в насквозь промороженных аудиториях, где после первых же осенних бомбежек не осталось ни одного стекла. Просидев день на занятиях, ночью отправлялись мы с карабинами на плечах охранять академический городок. Тот, кто не попадал в караул по сигналу тревоги, должен был бежать в академический парк и там, в ожидании бомбардировки или пожара, занимать свое место в земляной щели. Во время бомбежек случалось, что в щель нашу забегали военврачи-преподаватели. Тревоги длились долго, иногда по несколько часов. Профессора и ассистенты академии, узнав, что перед ними юнцы, только-только приобщившиеся к медицине, частенько рассказывали нам эпизоды из собственной практики или из истории академии. 150-летняя история бывшей медико-хирургической академии давала немалый простор для бесед назидательного свойства. Между прочим, услышали мы и о загадке боткинского диагноза. Не могу припомнить, как именно трактовал ее тогда маленький военврач, загнанный бомбежкой в наше убежище. Но в памяти засела каждая деталь той ночи, когда пришлось мне впервые лицом к лицу столкнуться с самим Сергеем Петровичем. Взвод наш сидит на двух узких скамьях в убежище. Тускло светит единственная коптилка. Накаты бревен над нашей головой смягчают гул зенитных батарей и свист бомб. Но мы отлично представляем, что делается сейчас за стенами убежища. В щели зябко, сыро. В животе нестерпимо сосет от голода и хочется спать. И хотя мои товарищи хмуро молчат, я знаю, что в душе каждый из них молит Бога только об одном, чтобы бомбы не попали на территорию Академии. Тогда, после отбоя тревоги, взвод получит право на отдых. На моих часах 3. Если тревога кончится скоро, можно надеяться на несколько часов сна до утренней побудки. Но над нашей мечтой неожиданно нависает опасность. На столике возле коптилки дребезжит телефон. Командир взвода, схватив трубку, с полминуты выслушивает какое-то распоряжение. Сначала он просто слушает. Потом глаза его начинают бегать по нашим лицам. Это значит, сейчас кого-то пошлют туда. Шея сама собой уходит в отсыревший воротник шинели. Хочется натянуть ушанку на самый нос. Но командир уже выкликает две фамилии. Одна из них моя. Где-то возле терапевтической клиники упала и не разорвалась крупная бомба. Приказ – быстро разыскать ее и сообщить на командный пункт. Возле терапевтического мы понимаем, что это значит. Академия превращена в огромный госпиталь. В терапевтической клинике лежат несколько сот раненых. Если бомба взорвется... На улице ослепительно бело. Недавно выпал сухой пушистый снег. Он искрится под лучами прожекторов, переливается от сияния осветительных ракет. Мы бежим, пригнувшись, очарованы и напуганы этим фейерверком. Бомбу находим быстро. Ее черное тупое тело ткнулось в снег в 15 шагах от стены госпиталя, неподалеку от памятника Боткину. Товарищ возвращается сообщить о находке. Я остаюсь один. Прячусь за гранитный цоколь памятника и оттуда, не отрываясь, гляжу на густое черное пятно среди голубоватого великолепия свежего снега. Стою долго. Ни о чем не могу думать, кроме как о черной железной чушке, которая в любой миг может убить, разорвать, завалить камнями сотни ничего не подозревающих людей, лежащих вот за этой стеной. Наконец из-за угла показывается группа людей. Осторожно поскрипывая по снегу, они тихо приседают возле бомбы и жестом приказывают мне уходить. Перебегаю площадь и останавливаюсь на углу. От недавней тревоги не осталось и следа. Мальчишеский азарт так и подмывает остаться и досмотреть, как минеры разделаются с черным чудовищем. Становлюсь за водосточную трубу и гляжу, как, чуть позвякивая гаечными ключами, группа смельчаков делает свое опасное дело у подножия рослой чугунной фигуры Боткина. Широко расставив ноги на просторном гранитном постаменте и заложив руки за спину, в глубокой задумчивости опустив на грудь свою крупную голову, ученый будто размышляет о том, что происходит на его глазах –